Глава 35. Наарос. Я свободен. «А ведь я всегда старался быть тебе хорошим отцом, Эрар», — сокрушался старик. «Грех вымолвить, но я рад, что твоя мать не дожила до этого дня и не видит, каким ты стал. Она бы не вынесла». Он сидел горестно сгорбившись в порванной одежде, жидкая борода жалко торчала. Эрару казалось, что отец совсем посидел и как будто стал меньше с того дня, когда они в последний раз виделись. Однако манера говорить была прежней. Эрарос не дала волнения. Он не мог понять, почему. Потом сообразил и почти рассердился. Он, как мальчишка, все еще ждал отцовской оплеухи, которая могла вот-вот воспоследовать. Он сказал: «И охота тебе из меня делать злодея. Будь я на самом деле злодеем, ты бы тут навряд ли сидел». Эльвар Эйрарсон положил руку на стол. Старческую, морщинистую руку. Обтянутые кости и бугры вен казались рельефом горной системы. «Ах, сынок, сынок, ты еще слишком юн, чтобы что-нибудь понимать. Ты полагал, что я поступаю неправильно? Отказываясь от борьбы за Транкстат. Но посмотри, куда завела эта борьба тебя самого? Ты объявлен вне закона, ты стал изгнанником. Ты ведешь открытую войну против нашего доброго графа. Ты проклят империей. И я сомневаюсь, что даже Леонсо Фабрици, при всем том влиянии, которым он пользуется в Бриэле, сумеет выхлопотать тебе прощение». «Да не нужно мне ни его прощения, ни чего-то еще. Мы как раз намерены истребить и Фабриция, и всех прочих, в том числе твоего доброго графа, чьим именем убивают детей». Старец испустил тяжелый вздох человека, которому досталась ноша не по плечу. «Эрар, сынок, поверь мне, тебе следовало бы поговорить со священником. А может и самому пожить какое-то время в монастырской тиши. Неужели ты не знаешь, что все эти россказни об убийствах — всего лишь лживые слухи, распространяемые злыми людьми, с которыми ты связался? Людьми, способными попрать мир колодца, вроде тех, Сусеригу. Ведь это варьё с мечами в руках. А чего стоят мятежные коренцы, которые желают восстановить в своих городах прежние, скверные законы, согласно которым и власть, и все блага принадлежали горсточке избранных, а у народа не было никакой защиты от вымогательств?» Эрар невольно фыркнул. «А по-моему, сударь, — сказал он, — при Вальке этот самый народ тоже не так, чтобы уж очень свободен. Свободны все те, кто не противится могучей волне, несущей нас в счастливое завтра. Прочие же — суть предатели. Предатели своего народа и всего рода людского. Эрар, сынок, дай же твоему отцу убедить тебя. Я рассорился с друзьями, я многое потерял. Но все ради тебя. Ради того, чтобы тебе нашлось местечко в новом, будущем мире, где валькинги и Дейл Карлы сольются в единый народ. Не разрушай же мою последнюю надежду. Надежду всей моей жизни. С тех самых пор, как ты был ребенком...» «Бриэла», — подумалось Эрару с угрюмым отчаянием. Он вспомнил, что его ждало еще множество дел. Он оглядел маленькую комнату с каменным полом и сказал: «Ты мой отец. И я люблю тебя не меньше, чем мама. Я еще загляну к тебе. За дверью стоит стражник. Он не даст никому обидеть тебя, но не позволит и выйти», — развел руками старик. 100 забот навалилось на Эрара. Прибыл черный Галиль, как всегда мрачный. Зато всех веселей на совете вождей был Плендер. Он уже предвкушал, как рассказ о его удачном командовании при взятии Наароса облетит весь белый свет и, пожалуй, затмит знаменитую засаду у стен Палеолиса, которой звездные воеводы были в немалой степени обязаны славой. Альсандер был настроен не столь радушно. Он хмурился и задавал вопрос за вопросом. Когда Галиль высказался в том духе, что их подвиг, чего доброго, подвергнет городской люд определенной опасности, Альсандер согласно кивнул головой. «Пожалуй. Но не станем забывать, что война — это пожар. Если без конца осторожничать, недолго все заморозить. Давайте-ка отбросим сомнения и поговорим о завтрашнем дне». «Клянусь честью», — немедля подхватил Плендер. «Надо бросить клич и созывать местное ополчение. Мы владеем морем, а теперь еще кубышкой богатого торгового города. С ее помощью...» «Кстати, о кубышке», — сказала Виминес. «Мы с братьями были вам верными союзниками. И, сколь мне помнится, ни разу даже не намекали на те посулы, что привели нас в ваши северные края. Но теперь вы, Дейл Карлы, конфисковали имущество несогласных и хорошо набили мошну. По-моему, самое время поговорить о плате». Все посмотрели на Альсандера. Тот отвел глаза, но не возразил ни словом. «Мое слово — нет», — сказал Рагей. «Конечно, не в смысле самой платы. Воевода Эвиминес, я ведь участвовал в заключении того договора и уж прослежу, чтобы он был исполнен по чести, так что не сомневайся. Но сегодня надо обдумать более насущное — нашу войну. Я к тому, что нельзя сидеть здесь и ждать, пока они нападут. Нас же попросту измором возьмут, в конце концов. Я считаю, пора поднимать Железное кольцо. Весь Кагаланг, Хестингу, Белоречи. Когда-нибудь это все равно пришлось бы сделать. А вряд ли нам представится случай благоприятнее нынешнего. Ведь главная сила наших врагов все еще на севере. И господин Владимир там, за морем, нас поддержит». Долговязый эрб кашлянул, привлекая внимание. «Господа, я не бог весть какой мыслитель-стратег, только вот думаю, надо нам двигаться на Джентеби, как собирались. Где же нам войско-то взять, чтобы справиться нам с такой уймищей терцией? Не знаю, как тебя звать, но молвил ты верно», — сказал черный Галиль. Нас все-таки мало. Мы могли бы славно пощипать их среди лесов Скагаланга или в горах Кабани Спины. Но что будет с этим городом? С Наросом? Ох, чует мое сердце. Немало голов сгниет на пиках за воротами, прежде чем мы расхлебаем все, что вы так необдуманно заварили. До сих пор Ирар слушал молча. Он хотел возразить на эти полные отчаяния слова, но государь Осеригу опередил его. Ну и здорово же вы, Дел Карлы, переливать из пустого в порожнее. Просидели добрых полдня и ни звука одели. А еще вы великолепно умеете без толку растратить любую выгоду. Вы захватили великий город. К вашим услугам все его сердца и все руки. Каждый житель готов костьми лечь, а помочь вам его удержать. Господи. Осеригу продержался 100 лет. А мы и не слыхивали о подобном. И герцог возмущенно высморкался в 2 пальца. А все почему? Да потому что мой прапрадед послал к дьяволу советы и совещания и стал сам распоряжаться в крепости, оставив своим людям одно право — выкатываться вон, когда надоест. Вам необходим герцог, верховный вождь, который станет вами, болтунами, командовать. Что до меня? Я уже не таков, как вы были мои предки. А посему вот вам мое слово. Никто не справится с этим делом лучше одного молодого парня по имени Эрар. Я уж молчу о том, что через него вы, может, статься заручитесь кое-какой поддержкой империи. Зря, что ли, он все ошивается около маленькой принцессы. Как ее там? Да бог с вами! Испугался Ирар. Но Каренка Ивадна тотчас перебила. В нашей стране не принято избирать единоличных правителей, чтобы они не превращались в тиранов. Как Стенефон. Наш мудрый закон дает каждому право голоса в тех вопросах, которые касаются всех. За исключением случая, когда мы уступаем мнению знатока. Вот как мнению Плеандера по части осады. Поистине мудро. Для каренцев. Не без яда заметил Рагей. И Ирар понял, что тот был согласен с предложением герцога. Но оказывается, Микальгон высказался еще не до конца. «Вот послушайте», — продолжал он, избегая задиристой манеры Рагея. «Я вам прямо скажу. Только что у нас шла речь насчет платы каренцам на службе Дейларны. Все правильно. Договор есть договор. Думается, однако, когда наемник начинает указывать хозяину, как тому поступать, он тем самым превращается в тирана. И дело не в том, одна у него голова или 4. Верно я говорю, старый мешок костей?» Альсандер кивнул, хотя и немного обиженно. «Кое в чем ты прав, хотя...» И замолк, ибо Галиль поднял руку, стремясь что-то срочно сказать. «Все это сущая правда, и я отнюдь не сомневаюсь, что вождь Ирар — полководец не из последних. Никто не отрицает ни его благих намерений, ни его искусства. Но есть загвоздка и немаленькая. Его отец — валькинговский союзник. Железное кольцо никогда не согласится признать его герцогом. Я предлагаю, Рагея». Малибоя сидел здесь же, за столом. Он прищурил глаза и собрался говорить, но Рагея опередил его. «Насчет меня им соглашаться не придется. Не буду я герцогом, и все тут. Эйрар среди нас самый удачливый. Люди идут за ним всего охотней. Он не замешан ни в каком соперничестве и вдобавок смыслит кое-что в колдовстве. Послушайте же меня. Я, Рагей из Мариолы, клянусь верно следовать за Эйраром Эльварсеном до конца этой войны. И дольше, сколько потребуется. Клянусь от своего имени и от имени Железного кольца Мариолы, кроме города Мариаполя, который не входит в мое представительство. Кто со мной?» И он вложил руки в ладони Эйрара, и у того гулко стукнуло сердце. «Клянусь от имени Норби», — сказал Отдель. «А я от островов Джентеби, если только я полномочен», — сказал Эрб. Тут поклялся и Галиль, но глаза его бегали беспокойно. «Ревнует, наверное», — подумала Сирару. «Или вспомнил, как собирался пытать меня тогда». Вслух он сказал. «Я плоховато знаю, что делается крест. И раз уж вы выбрали меня герцогом, я должен первым делом назначить наместника, чтобы он вершил суд и управлял вас Мастедом и городом Наросом. Пускай им будет Галиль». Галиль заметно приободрился. В конце концов, предводителем он был совсем неплохим. Послали за вином и кружками и выпили за кольцо и за клятву, а потом Ирар стал излагать свой план военных действий, предварительно спросив у всех помощи и совета. «Я думаю, Микалигон прав насчет Наароса. Если мы сдадим его, это оттолкнет всех сомневающихся в лагерь врага. Но что касается осады... Государи мои, мы воюем ради того, чтобы дать жизнь Дейларне. Оставаясь здесь, мы ее погубим. Город неминуемо будет разрушен, а его жители наверняка пострадают. Нельзя этого допустить. Если уж драться, пускай люди идут в бой только по собственной воле». «Хорошо сказано», — согласился Альсандер. «Но я бы еще добавил, что на поле боя Бриэла невероятно сильна. Хорошо бы нащупать слабое место. Что ты можешь предложить?» «Пока мест», — ответил Ирар. «Точно не знаю. Разве что вот какое соображение. Я всегда замечал одну штуку. С тех еще пор, как мы шли с герцогом Роджером через Марсхаунскую дамбу, когда валькинги строятся для боя, легко вооруженные у них идут с легко вооруженными, а тяжело вооруженные — с тяжело вооруженными. А мы все еще порываемся строиться по провинциям. Если я в самом деле буду вождем, я с этим покончу. Тем более, что у нас есть славные полководцы для войск любого рода. Я хочу назначить Рагея старшим над всеми лучниками и легкими копейщиками. Из каких бы мест они ни были родом. Из Кагаланга или Мариолы, Джентеби или Корсора. Эвиминес пусть возглавит конницу. Я видел, как он с ней управляется. Ваших латников можно поставить командирами отдельных отрядов. Что же до тебя, государь Микалигон? Я рассчитываю, что ты поведешь тяжелую пехоту, которой мы еще, я надеюсь, обзаведемся. Копейщиков, секироносцев. А брат Плендер? Спросила Вименес. И для него найдем дело. Вы замечали, как во время боя, когда их атакуют садники, валькинги сбиваются в плотные кучки и выставляют щиты. Прямо крепости, да и только. Я подумывал было использовать против них лучников. Но не кажется ли тебе, воевода Плендер, что можно бы соорудить машины вроде тех, что ты строил на стенах у Сыригу? Только полегче. Притащить их с собой в поле и нацелить на эти живые крепости. Тут снова все заговорили разом. Кого-то интересовало, как Имерик из Кагаланга, большой мастер драться с секирой, станет чувствовать себя под началом герцогами Каллигона, прежнего врага его страны. Большинство хвалило Эрара, сразу показавшего себя дельным военачальником. Однако Черный Галиль, как всегда, не замедлил вернуть всех с неба на землю, заметив. Прекрасно, прекрасно. Мы почти уже повесили Валька Неразумного на воротах его собственного дворца. Где бы только взять то замечательное войско, которое вы тут так бойко делите между собой и отправляете в бой? Начались подсчеты. 400, если не более, прибыло на кораблях. Галиль, впрочем, полагал, что оружием они владели не бог весть как здорово. Если будет объявлено о восстании, Наарос, столица Васмастада, выставит вчетверо больше воинов, притом первоклассных, и еще сколько-то, менее опытных. Зато в самом Васмастаде добрых воинов нынче было немного, ибо валькинги почти повсеместно разорили и согнали с земли здешних крестьян. Мариола так натерпелась от Эзела, что хотя Железное кольцо там еще дышало, но и только. Скагаланг считается малолюдным, но тамошний народ так привык к оружию и охоте, что каждый воин из тех мест поистине стоил двоих. В случае восстания Скагаланг обещал мигом прислать 13 сотен, а попозже и того более. А вот что делалось на Джентебе, никто толком не знал. За всю зиму оттуда в Наарос не пришло ни единого рыбацкого корабля. Подобное войско наверняка могло одолеть 1 терцию. Или 2, если возглавляющий их барон по глупости даст себя заманить в нужное время в нужное место. Полководцы начали переглядываться. «А что если, — предложил Эрар, — взять ту силу, которую мы сможем собрать, и по северному большаку вывести ее в Белоречье? Среди теснины оврагов и малым числом можно многое сделать. К тому же и Белоречье должно откликнуться на призыв и выставить хоть сколько-то латников. По крайней мере, 2 терции не надо будет бояться». Кто-то спросил. «А ну как они в это время двинут на Наарос кружным путем через Марсхаун, Мариаполь и по дороге вдоль южного берега? Хестинга предупредит нас». «Не так», — сказал Эрар. И им пришлось подождать, пока он облечет словами мучительно рождавшуюся мысль. «Нет, Хестинга тоже должна восстать. Разделить общую долю. Александр прав. Надо думать о решительной битве, а я не вижу, как победить бессильного конного войска. Потому что в пешем строю ни числом, ни воинской выучкой нам с ними не равняться. Война для них жизнь». «Почти все это я уже слышал когда-то давным-давно», — сухо заметил Галиль. «В этом самом городе, в гостинице «Старый меч». Вот только мысль о том, чтобы поднять срединные провинции, была отброшена. И притом с вескими основаниями. Похоже, мы ошибались тогда. Чародей Малибоя проговорил как бы про себя, но достаточно громко, чтобы быть услышанным. Ты, сударь мой, хотел съязвить, однако попал в точку. Когда кто-то совершает ошибку, ситуация непременно возникает вновь. В этом мире или в ином. И так до тех пор, пока не получит правильного разрешения». Вот почему нам порой кажется, что история повторяется. Бог или боги желают, чтобы народы и люди достигли духовного уровня, на котором творят они сами. А он столь высок, что там нет места ошибкам. Ныне пробил час вам, людям Дейларны, исправить ошибку, приведшую много лет назад к поражению в Красных Холмах. В той битве купцы не желали стоять рядом с крестьянами. Надлежит искупить и другую ошибку, более позднюю. Когда все должны были дружно откликнуться на зов Мариаполя, но не откликнулись. Точно так же и мне, Стасийцу. Приходится отдуваться за то, что когда-то я посчитал державу Валька провозвестницей будущего. Но что это за боги, я не имею права открыть. Его голос перешел в бормотание и смолк. Перед мысленным взором Эрара мгновенно стали Гетона и Аргира. Арагей уже говорил что-то о том, что, дескать, не было такой уж нужды пороть горячку с походом в Белоречье, поскольку Вальк в Малом Лектисе хорошо, если через месяц узнает о падении Наароса, а тем временем можно многое предпринять. Я про тех ребят, что сидят там наверху, в цитадели. Может, выпустим их оттуда? И пусть бы убирались к своему графу на корабле, да еще донесли ему, что демы — просто шайка пиратов. Вот бы он примчался карать нас с малыми силами. А еще лучше, прислал какого-нибудь мелкотравчатого барона. Мы бы его искушали с потрохами, а? Ох, сомневаюсь я, чтобы удалось так легко провести Виконта, командующего в цитадели, — заметил Миколигон, но Эрар решил, что попытаться все-таки стоило. На этом предводители разошлись. Военачальники набирать войско, устраивать смотр ополчению, а Эрар проведать принцессу Аргиру, которую он не видел со времени высадки с кораблей. Оказалось, однако, что Александр поспел прежде него и уже беседовал с Аурией. Вернее, говорила в основном она, и без конца жаловалась на Эрба. «Ну да чего неотесанный мужлан?» Послушав немного, Эрар заерзал на месте, поражаясь про себя. И как только Александр выдерживает. По счастью, русоволосая сестра заметила его состояние и увела его прочь от камина, где сидели те двое, к высокому створчатому окну. За окном виднелось зеленое дерево, усыпанное розовыми цветами. Нарос отвел царственным особам покои, вполне соответствующие их титулам. Аргир сгорал от нетерпения послушать его рассказ, и он с удовольствием поведал ей обо всем, только задом наперед. Сначала о том, что его избрали герцогом, и теперь он возглавлял борьбу против Валька из-под Ориона Стенофона. Об этом последнем Эрор упомянул не без тайного умысла. Но пока он говорил, ее радость как будто пригасла. К концу рассказа она сидела совсем тихо, сложив руки на коленях, и вздыхала, хотя за окном цвела и благоухала весна. «Я что-то сделал не так?» — спросил он осторожно. «Откуда мне знать? Я просто подумал о том человеке, которого ты велел казнить, на площади. Должно быть, у него не нашлось сына, который бы его защитил. Он ведь провинился не больше, чем твой отец. Ты хотела бы, чтобы я отправил родственника на плаху?» Расстроенный, он собрался подняться, но она его удержала. «Нет-нет, конечно же нет. Ты сам знаешь, что я бы этого совсем не хотела. Но закон, который за равные преступления одних казнит, а других милует, это несправедливый закон. Это Карена. У нас полагают, — сказал он, — что каким бы ни был закон, первый долг каждого перед теми, кто дал ему жизнь». «О, да, — отвечал Аргира, — там, где любовь, нет нужды в законах. Законы существуют, чтобы удерживать людей от деяний, в которых нет места любви. И все-таки, мне кажется, жестоко вот так обрывать жизнь человека, который всего лишь исполнял долг перед своим графом и государством. Точно так же, как Эльвар Эйрарсон перед своим сыном. Но мой-то родственник вовсе не предполагал, что совершает нечто наказуемое. А Валькинг прекрасно знал, что рискует жизнью, исполняя свой так называемый долг. Но вдруг осекся и сказал, промолчав: «Аргира, я свободен. Рада слышать это. Но от кого и от чего?» «Бриэла. Я понял, почему нельзя править так, как правит Бриэла. Я понял, в чем заблуждается мой отец. Ты подсказал мне самую суть. Граф и государство. Но что такое этот их граф, как не воплощение государства? Предполагается, что он служит общей воле народа, как говорил Дезирион. Но когда граф и государство действуют заодно, государство и слуги превращаются в господина. Потому что, согласно его законам, никто не должен любить своего ближнего или проявлять великодушие без особого на то приказа». Она поднесла руки к лицу. «Быть может, ты прав, если только я верно тебя поняла. Мне даже думается, что и с колодцем единорога та же история. Он принес только счастье и благоденствие людям, когда был обретен, а теперь его просто чтут. И никто не задумывается, чем же, собственно, он так хорош. Но лучше бы ты об этом поговорил с сестрой. В политике мне до нее далеко. Это был приказ». Пришлось Эрару оставить дальнейшее рассуждение, уже просившееся с языка, и завести речь о Восмастерской весне и о плясках до рассвета у праздничных костров в ночь летнего солнцестояния. «Беда только, давно уже никто не жжет этих костров. Видишь ли, наш священник был валькингом и полагал, что от подобных празднеств попахивает язычеством дзика».